Глава 62. С ножом к горлу. «Надо же, какая жалость!» — раздается из темноты лукавый женский голос. «Я ожидала, что они окажут хоть какое-то сопротивление. Но, думаю, правы те, кто говорит, сколько заплатишь, столько и получишь». Она говорит с британским акцентом, четко выговаривая каждый слог. Я всматриваюсь в темноту, пытаясь понять, кто это. Хадсон и остальные делают то же самое, но, похоже, никто не смог разглядеть ее. Это настораживает, если учесть, что все, кроме меня, могут видеть в темноте. «Кто здесь?» — спрашивает Иден. Меня пробирает дрожь. Это особенно жутко, когда за тобой охотится существо, которого ты не видишь. Тем более, если это существо только что убило у тебя на глазах двух человек, воинов самой элитной вампирской гвардии. Не желая дожидаться новой катастрофы, я тянусь внутрь себя и берусь за мою платиновую нить. Если мне придется сражаться с каким-то голосом, лишенным тела, я хочу сделать это в обличии горгульи. Но ничего не происходит, даже когда я сжимаю нить крепко-крепко. Я пытаюсь снова. Безрезультатно. Прежде чем я успеваю сделать третью попытку, голос звучит снова, на сей раз из другого конца зала. «Неужели ты, Хадсон, действительно полагал, что пара золотых монет оградит вас от опасности?» Она цокает языком. «Право же, тебе следовало быть умнее». Совсем близко от моей щеки пролетает нож. «Какого черта?» — рычит Хадсон. Пара секунд, и в нас летит еще один нож. Лезвие слегка задевает бицепс Иден. Она ахает, схватившись за порез. И мы рассредотачиваемся, пытаясь понять, в чем дело. Все ножи летят из одного угла комнаты, и мы устремляемся туда. Видимо, Хадсон понял, что я не могу сменить обличье, потому что он заслоняет меня от метательных орудий своими широкими плечами. Джексон и Иден атакуют потемки, но никого там не находят. «Если ты такая умная и столько всего знаешь, то почему бы тебе не выйти и не объяснить нам все?» — кричит Джексон, поворачиваясь и ища глазами метательницу. «О, да!» Я объясню. И вот она уже здесь, перед нами. Она спрыгнула с одной из гробниц. Мы все смотрим, вытаращив глаза, как она неторопливо идет туда, где светлее. «Кто ты?» — спрашивает Хадсон, немного сдвинувшись влево, чтобы оказаться между этой девицей и всеми остальными. Джексон делает то же самое. «Надо же, ты все еще задаешь вопросы». Насмешливо бросает она, выйдя, наконец, на свет. Теперь я могу рассмотреть ее получше. Я в шоке. Мы все в шоке, потому что трудно себе представить, что этот голос и эти метательные ножи принадлежат девушке. Начать хотя бы с того, что она, пожалуй, еще моложе, чем я, или выглядит моложе. На вид ей не больше 16-17. У нее ярко-рыжие волосы, закрученные в узел над стройной изящной шеей. Большие темные глаза контрастируют с алебастровой кожей, а во взгляде еще больше злого озорства, чем в голосе. Она высокая, думаю, около 6 футов, но слишком субтильная, как будто давно ничего не ела. Одета она во все черное, что только подчеркивает ее бледную кожу и длинные изящные конечности. Облегающая черная блузка с длинными рукавами, подпоясанная черным ремнем, облегающие черные кожаные брюки, черные ботинки с низкими каблуками, черный кожаный шнурок, трижды обмотанный вокруг ее правого запястья. Что до 500 ножей, пристегнутых к ее телу, то нет, это отнюдь не перебор. Ведь как иначе она может вселять страх в людей всякий раз, когда того захочет? И хотя 500 ножей — это, пожалуй, некоторое преувеличение, я уверена, что 200 уже нет. А может быть, даже 250. Ясно, что она шила этот прикид на заказ и при этом повторяла портнихе «больше ножей, больше ножей». Но я все равно стараюсь смотреть не на ножи, что труднее, чем кажется, а на саму девушку. Потому что, несмотря на все эти клинки, она выглядит хрупкой, как балерина, которой пришлось пережить слишком много падений. Но это почему-то только делает ее еще более красивой. Во всяком случае, до тех пор, пока она не открывает рот и снова не становится угрожающей. «Ты всегда был идеалистом, не так ли, Хадсон?» — ехидно спрашивает она. Тот факт, что она знает его или думает, будто знает, кажется очень странным, если учесть, что сам он, похоже, понятия не имеет, кто она такая. А когда она продолжает... «Маленький потерянный мальчик, который никогда не понимал трех принципов, лежащих в основе всего. У меня холодеет кровь. Потому что на свете есть только пара человек, знающих Хадсона достаточно хорошо, чтобы понимать, насколько он потерян под своим самоуверенным фасадом. И эта незнакомка явно не может быть одним из них. Я хочу сказать, что да, быть может, это всего лишь удачная догадка. Но что-то в том, как она смотрит на него, подсказывает мне, что это не просто предположение. И что же представляют собой эти основополагающие принципы, которые тебя так впечатлили? — спрашивает Хадсон. Он произносит это скучающим тоном, как будто ему нет до нее никакого дела. Но по его лицу заметно, что он внимательно следит за каждым ее шагом. И что он тоже гадает, сказала она это наобум, или ей действительно известно то, чего она знать не должна. «Разве это не очевидно?» Она поднимает руку и начинает загибать пальцы. «Во-первых, алчность всегда побеждает. Во-вторых, верности не существует». Она делает секундную паузу, чтобы ее слова обрели вес, но Хадсон только поднимает бровь. «А как насчет третьего принципа? Ты что, забыла его? Или не умеешь считать до трех?» Его язвительный тон заставляет меня призадуматься. Я уже несколько месяцев не слышала у него такого тона. С тех самых пор, как он перестал пытаться скрывать от меня свои чувства. И это заставляет меня внимательно присмотреться к девушке. Я понятия не имею, кто она, но она здорово взбесила Хадсона, и он снова включил все свои защитные механизмы. Взглянув на Джексона, я вижу, что он тоже это заметил и что он так же озадачен, как и я. Но потом девица говорит. «Считаю я отлично. Может, ты спутал меня с младшеньким братцем?» У Джексона делается оскорбленный вид, и не мудрено. Но прежде чем он успевает возразить, она продолжает. «Третий принцип. Самый очевидный и первый, которому меня научил наш чертов папаша. Кровь не водится только тогда, когда она стекает в канализационную трубу».